Меня считают интеллектуалом, потому что я ношу очки. И художником, потому что мои фильмы не приносят дохода. И то, и другое, и третье. В общем-то, абсолютно неверно. Это слова Алена Стюарта Кёнигсберга, известного всему миру под именем Вуди Аллен. Полное имя Хейвуд Аллен. Это кинорежиссер, актер-комик, писатель, драматург, знаток литературы и кинематографа, известный интеллектуал и, конечно же, известный джазовый кларнетист. Он до сих пор играет на кларнете, несмотря на то, что в этом году, правда, в самом конце 1 декабря ему исполнится 80. Таков удивительный персонаж, о котором... персонаж культуры, конечно, о котором мы никогда не говорили в нашей программе, и которого зовут Вуди Аллен. Ну, правда, ну, не все же говорить о чем-то трагическом. Нужно же учиться смотреть легкое кино, комедийное кино. Вуди Аллен в прошлом году выпустил в свет мистическую комедию. Но что такое вся наша жизнь в сущности своей, если не своего рода мистическая комедия? Правда, мы чувствуем так очень редко. Вуди Аллен, наверное, вообще так смотрит на жизнь через свои знаменитые толстые очки. Но тем не менее, в общем, все его фильмы про нас. Фильм, о котором я хотел поговорить сегодня, называется он «Магия лунного света», снят, на мой взгляд, в стилистике сна. Так, как будто через дымку мы наблюдаем развитие событий, которые происходят в 1928 году. И фильмы нашу сегодняшнюю программу, разумеется, сопровождает любимый Вуди Алленом джаз тех самых 20-х годов. Мы попробуем сегодня поговорить о фильме «Магия лунного света», маленьком, опять же, на мой взгляд, не очень у нас замеченным посредине всех остальных бурных событий, но очень важным для нас шедевре Вуди Аллена. Если вы смотрели этот фильм и как-то задумались о нем и хотите что-то сказать о своих впечатлениях, то наш разговор сегодня идет в прямом эфире. 495-956-15-14. Наш телефон, где 495, код города Москвы, а 956-15-14. Постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити» тоже. Вуди Аллен. Человек и магия. Магия лунного света. Thank you. Серебряные нити. Ну что ж, весь сюжет фильма можно, наверное, свести к еще одной знаменитой шутке Вуди Аллена, который говорил: если ты хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах. Конец цитаты. Итак, 1928 год. Стэнли Кроуфорд, которого играет замечательно Колин Ферт, известный английский иллюзионист, фокусник. Он выступает в китайской маске и под китайским псевдонимом Вэй Линг Су. Никто, кроме одного единственного его пожизненного друга, друга детства, Ховарда Бёркана, которого играет Саймон МакБёрни, он соглашается поехать на французский Лазурный берег, чтобы в очередной раз, это одна из его специальностей, он разоблачает спиритов, экстрасенсов, как сказали бы сейчас, в общем, всяких разных магических жуликов. Так вот, друг, единственный друг, уговаривает его поехать для разоблачения молодой спиритки, медиума или якобы медиума, которую зовут Софи, которую играет известная сейчас Эмма Стоун. Это она, невеста нового Человека-паука, если кто-то видел. Вот эта обаятельная девушка завладела доверием богатой семьи, родственников и друзей. И наследник состояния семьи хочет на ней жениться. Поэтому самого Стэнли вызывают как скорую помощь, чтобы он разоблачил аферистку Софи. Прибыв на виллу, все это в дымке, французский Лазурный берег, имение, он встречается с Софи и ее матерью. И, наблюдая за первым сеансом, когда Софи поднимает воздух свечи и вызывает дух умершего мужа хозяйки дома, Грейс Кэтлидж, он, к удивлению для себя, сразу не обнаруживает, какими трюками она пользуется. Более того, так как он приехал исследовать Софи, то они встречаются, и вдруг выясняется, что Софи знает многие детали его собственного прошлого. Она угадывает в Стэнли какую-то связь с Китаем, хотя абсолютно непонятно какую. Она рассказывает ему какие-то детали ее биографии, утверждая, что, в общем, не особо затрудняясь объяснениями, а называя все это вибрациями, которые она внезапно получает из высшего мира. Вообще, она такая девушка достаточно простодушная. Но вот, узнавая какие-то подробности про себя, Стэнли начинает сомневаться, прав ли он, что полностью исключил существование сверхъестественного в реальной жизни. Ну и параллельно, конечно, мы видим, как сын хозяйки дома, наследник огромного состояния, страстно влюблен в Софи, готов на ней жениться и непрерывно пытается исполнять ей романсы под аккомпанемент укулеле, ну, то есть маленькой четырехструнной гавайской гитары. Делает он это чрезвычайно плохо, зато искренне. Там же, на Лазурном берегу, у Стэнли живет тетя, которую зовут Ванесса, и которая, в общем, растила Стэнли после смерти его родителей, и поэтому она является его главным воспитателем. Ну, в общем, она для него мать. Ломается, они едут вместе с Софи, ломается машина, начинается гроза, они до нитки промокшие, спасаются от непогоды в здании старой обсерватории, в которую Стэнли помнит еще с самого детства. А что происходит дальше? Дальше происходят, наверное, вещи абсолютно очевидные. А вот что рассказала нам о фильме наша постоянная радиослушательница Екатерина. Это Екатерина, город Майска. Мое сообщение посвящено фильму режиссера Вуди Аллена «Магия лунного света». Поэтому хочу изложить свое понимание, что представляет собой эта магия. Ученик Фрейда и психоаналитик Отто Ранг когда-то писал о двух фундаментальных страхах – страх смерти и страх жизни. Мне кажется, наша жизнь этими страхами не ограничивается. В середине жизни нас настигает еще один страх – это боязнь сумрачного леса, который так боится герой фильма Стэнли Кроуфорд. Этот страх Данте описывает в своей божественной комедии словами «Я оказался в сумрачном лесу». Это боязнь иррационального, боязнь хаоса. И мужчинам нужен кто-то по типу Беатричи, ради кого они смогут разрушить границы рациональности и войти в эту пугающую чащу. Ключом всегда оказывается женщина. Может, потому, что женщина умеет дружить с этим лесом. А если быть более точным в символах, то на форуме в теме «12 шагов к любви» я разместила информацию, где описывались два противоположных женских архетипа – Ева и Лилит. Первому архетипу был условно присвоен эпитет матери, а архетипу Лилит – эпитет «высвобождающая самость». Героиня фильма «Софи» прекрасно отыгрывает этот архетип. Богатый миллионер сочиняет в ее честь серенады. Ей даже удается, не без помощи обмана и ухищрений, найти ключик и сломать защитные механизмы в виде рациональности и материализма у Стэнли Кроуфорда. Я так понимаю, что женщины, у которых получается это сделать, становятся значимыми в судьбе мужчин. Наверное, это их называют «роковыми». Удивительно, но Стэнли Кроуфорд осознает положительный эффект этой встречи. На форуме «Серебряные нити» говорили, что имя молодой авантюристки Софи переводится как «мудрость». Я хочу сказать о тетушке главного героя, какой, на мой взгляд, она отыгрывает архетип. Тетушку зовут Ванесса. Это имя имеет греческое происхождение, такой перевод, как «бабочка». А бабочка – это символ души, бессмертия, возрождения и воскресения, способности к перевоплощениям, к трансформациям. Тетушка Оливия – это душа главного героя. Мне даже кажется, что главным событием преображения главного героя является не столько встреча с девушкой, автомобильная авария тетушки. Даже на символическом языке авария обозначает утрату оболочек, защищающих эго. Невеста Кроуфорда Оливия и София – это две противоположности. Оливия – реалистка. София создает миф о себе и о других. Кстати, это работа не только писателей, певцов и поэтов, но и мошенников. Спасибо. Вот это блестящая мысль, Екатерина, спасибо. Но ведь действительно, к сожалению, создание мифа о себе или о нас – это работа не только писателей и поэтов, но и мошенников тоже. Мы иногда этого не осознаем. Гёте писал когда-то, и это знаменитая его фраза, о том, что на самом деле нас никто никогда не обманывает. Вся проблема в том, что мы сами рады обманываться. Мы обманываем сами себя. Ну, представляете себе, опытный разоблачитель жуликов от спиритизма и целительства Стэнли Кроуфорд, мало того, что не разоблачает Софи, так еще он впервые в своей жизни выступает с публичным заявлением, с пресс-конференцией, на которую собирается множество журналистов, заявляя о том, что вот действительно она способна общаться с душами умерших, и он, известный эксперт, никаким образом не может этого объяснить. А что происходит дальше? Ну, дальше, наверное, Стэнли трясет головой, и в один прекрасный момент он разоблачает Софи, понимая, что на самом деле всю эту авантюру затеял его единственный друг Ховард Бёркин. И почему он ее затеял? Ну, просто потому, что он менее известный иллюзионист, его славы не сложилось, Стэнли нашел свой образ на сцене, а Ховарду это не удалось, и он решил доказать, что Стэнли вовсе не такой умный, как он пытается себя выставлять, и решил, ну, то ли пошутить, то ли поиздеваться над другом и коллегой. Поэтому всю информацию Софи, конечно, предоставлял он, и он же служил, ну, как бы прикрытием. Он перехватывал летающие свечи и на глазах у всех проверял и говорил, что там нет никаких нитей, на которых они движутся. Поэтому все это оказалось более чем неприятно и более чем болезненно для самолюбия. Выяснилось, что после пресс-конференции выяснилось, что Софи все-таки обманывала. И несмотря на это, Стэнли приезжает к тете Ванессе, и там потрясающе следует разговор. Это нужно видеть, потому что это не разговор, а просто сеанс современного эриксоновского гипноза, где он с помощью тети, которая действительно, наверное, его душа, потому что она его духовная мать, он понимает для себя, что он влюблен в Софи. У него есть невеста, очень разумная, умная и правильная, во всем понимающая его и поддерживающая девушка. Но он решает отказаться от этого своего брака будущего. Они обручены ради Софи. Он едет к Софи, пытается сообщить ей, какое счастье вообще будет для нее, если она останется не с миллионером, а с таким умным и талантливым артистом, как он, и как ей будет вообще интересно жить, и что он решил до нее снизойти. Ну, София, в общем, как бы в результате этого монолога отказывает. Но потом, как это водится, когда Стэнли, задыхаясь в слезах и соплях, говорит тете, что его не оценили, и что он был неправ по отношению к себе. Ну, тут, конечно, таинственным образом в доме тети оказывается Софи, и они целуются, и следует счастливый конец. Ну, конечно, если брак с девушкой, в которую ты влюблен, можно считать счастливым концом. Не знаю. Но, по крайней мере, в фильме это так. Вот такая история. Кстати, две претензии у меня к вам, Екатерина. Я на звонок нашей слушательницы попробую опереться в дальнейших размышлениях, потому что рассуждения-то эти серьезные, замечательные, отчасти мне соответствующие. Ну, проблема вся в том, что сам Вуди Аллен говорил, что будь у людей чуть-чуть побольше чувства юмора, мы бы жили в совсем другом мире. И это, наверное, главное, чего мы не очень умеем поменять, чего мы не очень умеем в жизни применять. Вот еще одна цитата из Вуди Аллена, который, вообще говоря, замечательный же афорист, поэтому диалоги в фильме, сценарий которого, как всегда, он писал сам, тоже блестящие. Он говорил, цитирую: «Конечно, юмор не может быть ответом на все жизненные проблемы, но он служит чем-то вроде лейкопластыря. По крайней мере, это точно лучше, чем все время ходить с разбитым лицом, к Конец цитаты. Я вот к чему. Если к страху по утранку добавить чуточку юмора, то получатся очень мудрые вещи, которые можно почувствовать в этой мистической комедии Вуди Аллена. Дело в том, что если к страху добавить чуточку юмора, то получится свойственная нам всем тревога. Там, в этом ключевой их встрече в обсерватории, где, конечно же, мокрая насквозь Эмма Стоун, София, выглядит чрезвычайно привлекательно, несмотря на то, что вся дрожит. Стэнли говорит, что в детстве он боялся ночного неба. Это хорошо знакомое всем, наверное, чувство. Это чувство безбрежности звездного неба, ночного неба. Это чувство бесконечности, с которой ты никак не можешь справиться, потому что на фоне этой бесконечности ты песчинка. И это свойственная нам всем тревога, потому что по сравнению с ночным небом и земным миром, и со всеми происходящими в нем событиями, мы, конечно же, мелкие песчинки. А нам все равно приходится с этой жизнью как-то справляться. И вот, наверное, Вуди Аллен, на мой взгляд, именно об этом. Конечно, на художественном языке, а вовсе не на психологическом. Он о том, что для того, чтобы справиться с этим чувством тревоги, тревоги невозможности маленькому человеку совладать с этим большим, сложным и непонятным миром, люди используют два способа. Первый способ – это способ Стэнли. Это опереться на один лишь рациональный разум, на рассудок. Ну, при нем признавать в мире то, что как-то просто поддается объяснению, и отрицать все, что объяснению не поддается. Так скажет Джордж. В фильмах Вуди Аллена почти всегда есть психоаналитики. И в этом фильме тоже есть психоаналитик Джордж, который, послушав Стэнли, который, ну, как бы демонстрирует свою рассудительность, трезвый научный ум, рационализм, психоаналитик, тяжело вздыхает, он тоже должен быть рациональным, но он тяжело вздыхает и говорит: «Боже мой, как одинок, наверное, и как беспомощен этот человек». И это вот совершенно точно, мы часто не обращаем на это внимания, но когда мы гордимся своим разумом, мы вдруг как-то незаметно остаемся в одиночестве. И Стэнли на самом деле очень одинок, и даже несмотря на то, что у него есть один друг, и несмотря на то, что он обручен с рациональной, очень умной и всегда поступающей правильно женщиной. Ну, ее почти нет в фильме, поэтому об этом на образе говорить вряд ли имеет смысл. На самом деле это способ в некотором смысле ограничить себя. Ну, вот, казалось бы, иллюзионист, он имеет дело с чудесами. Поэтому, конечно, во всякие чудеса верить перестает. Но удивительное дело, с какой радостью он дает себя обмануть ради того, чтобы поверить в чудо. В душе рационалиста, на дне всяких разумных, рациональных рассуждений, посмеиваясь, говорит Вуди Аллен, есть страстная вера в чудо, в надежду на то, что из этой ловушки рационального разума тебя какое-то чудо сможет извлечь. И это, если хотите, второй способ преодолеть тревогу. надежда на чудо и способность видеть чудеса. На самом деле, вот этой, ну, достаточно изнеженной, богатой, вместе с тем, как любая богатая среда, достаточно циничной среде, Софи дарит надежду на чудо. Вот, может быть, кто-нибудь обратил внимание из тех, кто смотрел фильм, что ее вот этот самый миллионер, он играющий на укулеле, он почему влюбляется в Софи так страстно и безнадежно? Он там все время повторяет: она знает меня лучше меня самого. Она мне все обо мне рассказала. И в этом тайна иногда, очень часто, и нашей влюбленности, и нашей надежды на чудо. Мы все время надеемся, что кто-то без всяких наших усилий нас поймет и расскажет нам о нас. И если человек, ну, в чем-то близок к правде и действительно рассказывает нам о том, какой у нас характер, какое прошлое, какое будущее, то мы впадаем почти в наркотическое состояние, потому что вот этот самый Брайс, он, забыл, простите, как его зовут, он в наркотическом состоянии, да, такая ненормальная влюбленность, когда у него квадратные глаза, и он двигается за девушкой, как привязанный на веревочке. И, в общем, справедливости ради, достаточно быстро ее утомляет этим, это тоже понятно. Так вот, вот это безумное и странное чувство возникает от того, что сам Брайс, точно так же, как мы, себя не понимаем. Все время нужен кто-то, кто за тебя скажет, кто ты есть такой и что ты должен делать. И это, конечно, и то, что ее играет очень симпатичная и обаятельная актриса, делает свое дело. Хотя на самом деле, как она потом скажет, сама Софи, виновата же не она. Это же вы сами хотели встретиться с чудом, столкнуться с ним. А я только вам немножко подыграла. Еще одна музыкальная пауза. Simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have a power to hypnotize me. Let me live 'neath your spell. Do that voodoo that you do so well. Tata, for you do something to me that nobody else could do. Thank you. ночь — это действительно прекрасный символ тревоги. А душа, наверное, всегда выражалась символом Луны, не только тети Ванессы. Точнее говоря, Луна, наверное, метафора тех наших скрытых в глубине души сил, которые порой заставляют нас совершать совершенно внезапные поступки. И такие, как совершает Стэнли, то сначала признавая Софи способной общаться с духами умерших, то неожиданно понимая, что он в нее влюблен. Все это отчасти, наверное, фокусы Луны. В фильме есть еще одна потрясающая деталь. Тетя Ванесса, кстати говоря, я принадлежу сторонникам той точки зрения, что имя Ванесса придумал другой писатель, Джонатан Свифт. Еще в 18 веке это имя было образовано из своей фамилии и имени его возлюбленной, которую он в большой своей поэме впервые назвал Ванессой. Вот так-то вот. Так что это лирическое имя. И недаром, наверное, тетя Ванесса сообщает своему племяннику, почти сыну, о своей истинной любви. Так вот, есть там потрясающий эпизод, когда тетя Ванесса попадает в аварию. И тут Стэнли, атеист, рационалист, прагматик, самый умный человек на свете, вдруг неожиданно начинает молиться. И поразительная вещь. Тетя, ну, во всяком случае, в фильме, как-то практически мгновенно встает на ноги после аварии, выходит из больницы. И хотя врачи вроде как в первое время волнуются, что она могла погибнуть. И когда вдруг выясняется, что ближайший друг и прекрасная девушка, его разыграли, обманули, он разочаровывается и в силе молитвы. Нет, говорит он, все-таки это не молитва, это, ну, как бы хороший, надежный тетин организм помог и предотвратил более серьезные неприятности. Но тут Софи напоминает ему, что молился не только он, но и психоаналитик Джордж, наверное, возможно, вполне еще кто-нибудь, и что он не может ответить на вопрос, что же именно помогло тете так быстро выздороветь. Понимаете, какая штука? Стэнли вдруг обнаруживает, что чудеса не в фокусах, которые он так блестяще ставит, а в глубине своей души. И да, это самое чудо, или эту способность творить подлинные чудеса, вы абсолютно правы, Катя. Мужчине, конечно, дает женщина. Лишь бы она захотела, как София, а она так утверждает. Будем надеяться, что так будет и дальше. Сделать так, чтобы его костная душа поверила в чудо. Вот если мы будем искать чудо не в экстрасенсах, целителях, гадалках и даже спиритах, а в глубине собственной души, то, наверное, чудеса станут возможными. Все-таки мне кажется, что немножко ироничный, чудесный фильм Вуди Аллена именно об этом. Посмотрите его и подумайте. I can be sad, I can be good, or I can be bad. It all depends on you. I can be be lonely out in a crowd. I can be humble, I can be proud. It all depends on you. I can save money or spend it, go right on living or end it. You're to blame, honey, for all I do. I know that I can be beggar, I can be king, I can be almost any old thing. It all depends on you. I can be lonely out in a crowd. I can be humble, I can be